2 часа, как оказалось, вполне оптимальный срок. Филин был один. Ну, дай Сане номер. Зачем? Да так, пообщаться хотел. Пообщаться. От этих ваших общений потом организации закрывают. Насчет чего пообщаться? Да ты, наверное, уже догадался. Про одного общего знакомого хотел спросить. Пауза. Просьба вполне обычная, никакой крамолы. Но если бы она, просьба, поступила до встречи с Седым, Филину пришлось бы задавать кучу наводящих вопросов, а потом докладывать о состоявшемся разговоре с Седому. Сейчас этого делать не обязательно. С Руденко, бывшим комиссаром Легиона, у меня вполне приятельские отношения и немало общих знакомых. Алло? Да, я здесь. Ну и? Да вот думаю, стоит ли давать тебе номер. Думай на здоровье, я не спешу. Нет. Полагаю, насчет выдачи номера Филин уже определился. В отличие от Седова, конторского функционера старой школы, Филин в прошлом офицер спецназа. Так что для него такие понятия, как команда, с операцией приходят все или никто, и даже замшелое «сам погибая, товарищи, выручай» отнюдь не пустой звук, а скорее норма жизни. И наши стремления по поводу освобождения Лехи ему понятны и близки. Думаю, сейчас он напряженно размышляет, стоит ли докладывать об этом разговоре Седому. Потому что если докладывать, то сразу, как только я нажму отбой. Запоминай. Филин неторопливо произнес цифровой ряд. Есть? Да. Поболтайте, потри этот номер и забудь его. Мог бы и не напоминать. И вот еще что. В принципе, мог бы ко мне и не обращаться. У легионеров вашего города запросто могли остаться координаты их бывшего руководства. Так что... Да-да, конечно, я все понял. Спасибо тебе, ты нас здорово выручил. Не за что. Вы там смотрите поаккуратнее. Александр Юрьевич? О, здорово, Димон! Неужто вот так сразу узнал? А ко мне больше никто так не обращается, Александр Юрьевич. Рылом, знаешь ли, не вышел. Понял. Ну что, как сам, как дела, как здоровье? Думаю, тебе абсолютно без разницы, как у меня дела. А раз звонишь, значит, тебе что-то нужно. Причем нужно позарез. Если ты умудрился вытащить мой номер, сам знаешь у кого. Что-то ты совсем плохо обо мне думаешь. Мне в самом деле интересно, как у тебя дела? Да ладно. А то я тебя не знаю. Дай-ка угадаю. Так, нет, это вряд ли. А, вот, тебе нужны координаты Андрея. Угадал? Ну, что сказать, ты не только умен, но к тому же еще не по-детски прозорлив, друг мой. Мне действительно нужен Андрей. Сожалею, ничем не могу помочь. То есть, как это? Вы же с ним... Он раз в неделю все меняет. Такая вот дурная привычка. Так что у меня сейчас нет ни единой зацепки. Ни телефона, ни адреса, ни электронной почты. Вообще ничего нет. Еще что-нибудь тебя интересует? Погоди, погоди, заторопился я. Мы с ним на эту тему говорили. Он предупреждал, что раз в неделю все подряд меняет. Но он также сказал, что в случае чего, коли вдруг приспичит, можно обращаться к тебе или Валере, и что вы знаете, как с ним связаться. Ага, и что, приспичило? Приспичило, по-другому не скажешь. Ну, коли так, кстати, тебе это может показаться странным, но он мне ничего такого не говорил. Сонь, Ты что, думаешь, я тут уже на привязи и специально для тебя рожаю такие незамысловатые комбинации? Да нет, ничего такого я не думаю. Я просто констатирую факт. Андрей мне ничего насчет тебя не говорил. Валерия, надо полагать, тоже. Иначе я бы об этом знал. Ну так спроси у него. В смысле, у Андрея. Не могу. Я же сказал, раз в неделю он все меняет. Мы с ним не общались уже, как бы не соврать, по-моему, месяца 4. Так что извини, но... Саня, ну я тебя прошу, взмолился я. Все уже, никому ваша конспирация не нужна. Субординация, устав, правила, все. Нет вашего легиона. Спасибо, что напомнил. Сань, да я не в укор, не в обиду. Просто так получилось. Человек погибает. Понимаешь, нет? Нужно срочно решать вопрос. Давай так. Как только мы законтачим с Андреем, он сам тебе позвонит и подтвердит то, что я сказал. Это было на стройке, перед штурмом. Вы с Ленкой у одного окна стояли, мы с ним у другого, и он мне... Не надо. Что не надо? Звонить не надо. Конспирации не надо. Сказал так сказал. В самом деле, что за детство? Легиона нет, и вся эта шпионская мишура уже никому не нужна. Сань, да я не хотел тебя обидеть. Никаких намеков, просто... Я понял. Значит так, на улице последнего русского солдата есть старенький спортзал. Через дорогу напротив дом культуры. Название не запомнил. Он тоже старый. Это просто как ориентир. На тыльной стороне спортзала, где удобно. Напишите любые команды и счет, например, «Спартак», «Динамо» 7-0. Надо, чтобы разница с момента написания составила 2 часа. То есть, если в 5 вечера будете писать, значит 7-0. В 4 – 6-0. Ну и так далее. Цифры до 12, отсчет с полудня. Вместо 0 можно писать 1, 2, 3. Это четверти. 1 – 15 минут, 2 – половина, 3 – 45. Понял? Понял, дальше. Ну и все. В 5 пишите 7-0, в 7-0 приходите к ДК и гуляйте. Если цинк засекли, к вам подойдут, но только в том случае, если вас знают. Если Андрей тебе говорил все так, как ты мне передал, значит, есть шанс. То есть, могут и не подойти? Могут. Но насчет этого я уже не знаю. Теперь это ваши дела. Спасибо, Саня. Ты нам очень помог. Да не за что. Обращайтесь, если что. До старенького спортзала на улице последнего русского солдата мы добрались уже в 7 часу вечера. Пришлось потратить некоторое время на поиски мела. Судя по всему, легионные вожди прибегали к этому, скажем так, нетипичному способу связи либо очень давно, либо не прибегали вовсе. Это я сделал вывод по рекомендации писать где удобно. То есть вполне возможно, что летом или в светлое время суток это было актуально. Но сейчас на тыльную стену старого спортзала можно было хоть в 2 слоя наносить «Майн кампф» или очередное воззвание маджахедов и Марата Кавказ, причем аршинными буквами. 2 фонаря на прилегающей аллее разбиты вдребезги. Вечер, светильник от ближайших домов сюда не добивают. Иначе говоря, вдоль тыльной стены спортзала простиралась территория тьмы. Тем не менее, я добросовестно прогулялся по сугробам, тепло и равномерно высказался в адрес обоих, того, кто поведал о столь чудесном способе обмена информацией, и того, кому она предназначалась. написал аршинными буквами «ЦСКА «Зенит» 8-1». Вот это ужасный счет. Фанатов, наверное, инфаркт хватит. И, подумав, добавил «Дядь». Затем, с чувством исполненного долга, вернулся к машине, вытряхнул снег из обуви и сел в салон. Написал «Ага, что-то не вижу ничего». «Да неужели?» «Может, это, на аллею заехать, до фары включить?» «Да ладно, че мелочиться? Давай тогда сразу проведем опрос среди прохожих. Где тут у вас обитают партизаны, подпольщики? Да как вы вообще относитесь к самой идее активного противодействия оккупационному режиму?» «Хм, а где ты прохожих видишь?» «Да уж, с прохожими облом. Но светить фонарями на стену полный маразм». «Ладно, поехали к ДК. До половины девятого подождем. Не будет никого. Домой поедем».